происхождение гигантских скоплений. Образовывались ли галактики раньше, чем скопление галактик, или одновременно с ними это еще одна космологическая проблема, не получившая до сих пор удовлетворительного решения. Теория образования галактик в результате фрагментации огромных газовых облаков способна объяснить некоторые свойства галактик, включая их распределение по светимости, смотри главу 10, а также, как мы увидим в главе 14, их распределение по цветам. Предполагается, что эти облака берут свое начало в очень малых флуктуациях плотности в ранней Вселенной. Ранее мы уже говорили, что если эти первичные флуктуации были адиабатическими и охватывали одновременно и вещество, и излучение, ситуация, возникающая в том случае, когда заданная область ранней Вселенной испытывала малое сжатие, то естественным образом должны выживать определенные масштабы масс. Неоднородности в масштабах много меньше, чем группа или скопление галактик, должны были распадаться вследствие затухания излучения. Таким образом, согласно теории газовой фрагментации, образование галактик происходило после того, как массивные облака начали сжиматься. Фактически галактики и скопления галактик образовывались более или менее одновременно. Однако в ранней Вселенной в меньших масштабах могли также существовать изотермические флуктуации плотности вещества. Если представить все масштабы масс, существовавшие в ранней Вселенной, то, по-видимому, можно считать, что чем больше был масштаб, тем меньше там могли быть флуктуации, пока в самых больших масштабах не достигалась полная однородность. Исходя из этого предположения, менее массивные системы должны были развиваться первыми. Сначала образовывались малые галактики в областях, в которых характерная плотность незначительно превышала среднюю. Этот крупномасштабный избыток плотности оказывал слабое гравитационное притяжение на окружающее вещество, которое медленно падало в направлении областей с повышенной плотностью. Меньшие системы собирались в скопления, образуя все более крупные системы. В конце концов, под воздействием гравитационного притяжения образовались большие скопления галактик. Рисунок 76. Примечание диктора. Далее на странице 197 следует рисунок 76. Образование скоплений галактик. Образование изолированного скопления галактик можно наглядно представить, взглянув на типичное значение расстояния между произвольной парой галактик. Для галактик поля это расстояние непрерывно растет со временем. Что касается галактик, расположенных в области, где их средняя плотность выше, чем плотность галактик поля, то здесь галактики отстают от общего расширения Вселенной и со временем начинают падать по направлению друг к другу. Самые плотные области испытывают отскок. После сжатия галактики чаще всего не попадают друг в друга и вновь разлетаются. Однако в ходе этого процесса их движение становится более хаотическим, и в среднем они оказываются от центра скопления на расстоянии вдвое меньшем, чем были первоначально. Другие процессы релаксации, имеющие место при близком прохождении галактик, могут также способствовать развитию скопления галактик. Конец примечания диктора. Согласно данной гипотезе, теории иерархического образования структур, распределение галактик по массе было заложено в особенностях начального распределения первичных флуктуаций плотности. Модель Большого Взрыва совместима как с теорией иерархического образования структур, так и с теорией газовой фрагментации преобразования галактик. Ни одна из этих гипотез не имеет сколько-нибудь заметных преимуществ перед другой. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, и для проверки их необходимы дальнейшие исследования. Вполне возможно, и мы приведем соответствующие аргументы, что верны обе эти гипотезы. В основе теории газовой фрагментации лежат первичные адиабатические флуктуации. Теория иерархического образования структур исходит из первичных изотермических флуктуаций. Возможно, что первоначально во Вселенной существовали флуктуации обоих типов. Страница 198. Если изотермические флуктуации имелись повсюду, то тогда главную роль должна играть теория иерархического образования структур. Теория же газовой фрагментации применима лишь к тем областям, где полностью отсутствуют мелкомасштабные изотермические флуктуации. В противном случае более мелкомасштабные, имеющие больше амплитуды, изотермические флуктуации сжимались бы и порождали галактики много раньше, чем могли сформироваться более массивные фрагменты.